Ае-ае, пидоры, пидоры, Польша, хуй, пизда, джигурда. Когда-то я смотрел программу «Последний герой», в то время ее вел Сергей Бодров. Не забудь захватить ведро и купи молока для пачки. Я в душе не ебу, что такое капча, и Винстона легкого тоже не помешало бы. Взгляни на свое ебало, там прыщи их все больше и больше. Таких пидоров было полно в Польше прошлым летом. В микроволновке погрей котлеты и суп. В комнате стойкий запах залуп, а на ебле все так же прыщи. По проспекту идут хлыщи примагненные, в банке возьмешь огурцы соленые. Как пес с голода обглодал свиные хрящи. В порядок себя приведи, иди в зал. У подъезда дежурит барыга Ромал. Из упаковки рассыпал по кухне крахмал. На виниле есть Сергей Рахманинов. А кровать у тебя заправлена? А что с работой? Так и будешь всю жизнь. Из пизды вылез, за нее и держись. А что с работой? Перепутал разъем, и музыка полилась из микрофона, как в 2005-м записали на наушники, и женский крик на фоне попал на зону второй раз. Снова поднял полотенце, Вася сыграл на баяне, изо рта потекла пенка. Сучка нацарапала на бэхе уебок, я на ее ауди нацарапал котенок. У нас типа любовь, типа доверия правой руке. На заднее стекло приклей калаши, напиши АЕ. Холодильник разговаривает с Богом. Прогремел гром, хули ты пугаешь людей, говорит уебок. Еще поинтересовался, есть ли у него девушка. Попросил много денег, соли и хлебушка. Какие-то уебаны перекрыли сигнал Давиду. Он встал на своей тачке прямо на мира. Банда приехала к нему на тракторе, сделана в чайне. И машина завелась сразу нечаянно.